Глава третья. Все мои попытки привести свое внутреннее состояние в норму с треском провалились. Я ворвалась в кондитерскую с таким видом, будто только что вышла с поля боя. Юля, стоявшая за стойкой и что-то обсуждавшая с одним из наших постоянных клиентов, вскинула брови, а потом, заметив мое лицо, поджала губы, сдерживая улыбку. Еле-еле сдержалась, чтобы не вывалить на нее весь рассказ тут же. Правда, вовремя одумалась. Все же клиент превыше всего. «Ну что, сильно их там всех прорвало?» — поинтересовалась она, когда клиент ушел, и я швырнула на стойку ключи, чуть не уронив вазочку с леденцами. «Не то слово», – проворчала я, стягивая фартук, который забыла снять перед походом в это логово. «Если бы ты видела, как этот...» Я замялась, вспоминая то самодовольное лицо. «Михаил Евгеньевич, понимаешь ли, облизывал пальцы с моим кремом, как будто это, черт возьми, самый сексуальный опыт в его жизни». Юля захлопала глазами. «Ты хочешь сказать, что...» Она сделала паузу, глядя на меня с подозрением. «Михаил Евгеньевич? Тот самый?» «Ага», — сквозь зубы выплюнула я, направляясь к раковине. «Тот самый, который в свое время решил, что испортить мне жизнь – это веселый способ развлечься. И теперь, спустя столько лет, он так запросто улыбается, как будто ничего не случилось». «Ого!» – Юля подперла подбородок рукой, с интересом следя за мной. «Так он не только заказчик, но и твой бывший?» «Не бывший», – фыркнула я. «Мы не встречались. Это было...» подытожила она с ухмылкой. «Ну, раз такое дело, рассказывай дальше». Я вздохнула и начала рассказывать, как ворвалась в его конференц-зал, как пирожные эффектно размазались по столу, как он смотрел на меня с этим своим наглым выражением лица. «А потом он попросил 50 штук красного бархата», — закончила я, плюхаясь на стул. «Как будто это...» Я замялась, подыскивая подходящее слово. «Нормально». Юля хлопнула себя по коленям, чуть не рассыпав коробку с макаронами, которую держала. «О, это великолепно! Лиза, ты понимаешь, что зацепила мужика? Еще немного, и ты могла бы кинуть ему в лицо медовиком. Почему ты этого не сделала? Это было бы феерично!» «Потому что я профессионал!» – пробурчала я, хотя где-то внутри голос шептал. «И зря, очень зря!» Юля кивнула, но тут же ее лицо озарилось хитрой улыбкой. «А он симпатичный?» Я скривилась. «Еще бы. Этот паршивец будто сошел с обложки глянца. Это только усугубляет ситуацию». «Значит, у нас клиент – горячий мужчина из твоего прошлого, а ты ему явно нравишься». «Что? Нет!» Я вскочила, отказываясь слушать эту чушь. «Он просто решил поиздеваться надо мной. Типа, посмотри, какой я теперь успешный, а ты все еще возишься с пирожными». Юля покачала головой, как будто я была ребенком, который чего-то не понимает. «Лиза, расслабься. Если он такой гад, как ты говоришь, просто покажи ему, на что ты способна. Сделай этот заказ идеально и получи свое моральное удовлетворение, деньги и похвалу от нашей Петровны». Я уставилась на нее, осознавая, что она права, но все равно чувствовала, как внутри бурлит раздражение. «Ладно», – выдохнула я, заправляя волосы за ухо. «Сделаем. Но только потому, что я люблю свою работу». «Конечно, конечно», – пробормотала Юля, скрывая ухмылку. Я направилась в цех, пытаясь не думать о том, что меня ждет в ближайшие дни. Работа. Вот мое спасение. А этот, Михаил Евгеньевич, пусть хоть подавится этим красным бархатом. Правда, оставалось надеяться, что мне так никто и не позвонит сегодня, и я с чистой совестью удалю номер любимого заказчика. Я даже мечтательно закатила глаза, мысленно молясь, чтобы так и было, но мечты так и остались мечтами.